действительно звучал блекло и скрипуче. «Прогуляемся», — предложил Хальгдаф. «До бережка, например. Шаг, только своим вели остаться. Втроем поговорим, ты, я и весь мир». «Как угодно, эфенди». Орк сделался чистым панькой. Прямо не поверишь, что четверть часа назад голосил, будто обманутая торговка на привозе. «Я так понимаю, разговор пойдет о здешних проблемах?» — спросил Весемир магистра. «Естественно», — подтвердил Хальгдаф. «Есть вещи, которых ведьмаки по понятным причинам помнить не могут, а орки давно забыли за ненадобностью». Весемир по-стариковски пошевелил губами, словно жевал что-то несуществующее. «Я бы хотел, чтобы при разговоре присутствовал кто-нибудь из ведьмаков. Помоложе», — сказал он. «А то память у людей, знаешь ли, со временем слабеет». «Не проблема. Кайон здесь. Что-то не вижу». «Нет Кайона. Занят. Пусть пойдет Геральт. Не возражаешь?» «Хорошо. Пусть Геральт», — кивнул Хальгдаф. Он щелкнул пальцами. Один из охранников тут же полез в лимузин, вынул несколько раскладных стульчиков. Хальгдаф, ни на кого не глядя и не оборачиваясь, быстро зашагал к морю, оставляя маяк и прилегающие строения чуть правее себя. Шактарум, пыхтя, поспешил за ним. Весемир призывно качнул головой и пошел за орком, не то чтобы торопливо, но довольно резво. Геральт, понятное дело, тоже не стал мешкать. Охранники разделились. Один неотступно следовал за Хальгдафом, второй со стульчиками замыкал шествие. Идти пришлось долго, минут, наверное, пять. Хальгдаф не угомонился, пока не вышел к самой воде, на прибрежный песок, а потом еще прогулялся вдоль прибоя. Остановился, сложил руки на груди и принялся отстраненно созерцать море. Ветер продолжал трепать седую шевелюру эльфа. Груженный охранник расставил стульчики, отступил и несколько раз негромко кашлянул. Хальгдаф порывисто обернулся, жестом пригласил Шакатарума и Весемира занять места. И сам тоже присел. Геральт без затей уселся прямо на песок, потому что стульчиков оказалось только три. Конечно же, Хальгдаф долго молчал, прежде чем начать говорить. Эльфы иначе не могут. Все терпеливо ждали. Шумел прибой, горласто покрикивали чайки. «Море совсем не меняется», — сообщил Хальгдаф задумчиво. «Сколько себя помню, оно все такое же». Шактарум деликатно покашлял в кулак. «А с чего ему меняться-то? Плещется себе да плещется». Хальгдаф еще немного помолчал. «Шак, тебе придется распрощаться со всем наличным метанолом. А если им не хватит наличного, со всем, который будет произведен в ближайшее время». Внезапно перешел к делу эльф. Тарум не замедлил набычиться. «Эфенди, вы прекрасно знаете, как я вас уважаю», — пробасил он, постепенно подпуская в слова возмущения. «Но это невозможно! Это уже не наш метанол. Концерн его продал и взял обязательство поставить. Сроки, кстати, давно сорваны. Так что мы еще и на штрафные санкции попадаем». «Пустые слова, Шак», — прервал его Хальгдаф. «Все уже решено, причем не нами». «А кем? На самом высоком уровне», — уклончиво ответил эльф. «И не плачь по убыткам. Если все пройдет гладко, спишут твоему концерну и долги, и штрафы. Еще и льгот потом отсыплют, так что будешь в шоколаде и шампанском». Орк угрюмо поскреб щеку, искоса поглядывая на Хальгдафа. «По-моему, он предпочитает виски», — подумал Геральт. «И все-таки», — прогнусавил Тарум, «мне хотелось бы каких-нибудь официальных гарантий. Желательно письменных». «Письменных не будет», — отрезал Хальгдаф. «Достаточно и моих слов». Шактарум снова набычился, но смолчал. «Правильно, с Хальгдафом не слишком-то поспоришь». «Вот и умница», — подытожил эльф и демонстративно повернулся всем корпусом к Весемиру. «Дружище Весемир, Киев знает тебя как лучшего и опытнейшего ведьмака. Вполне обоснованно. Однако случаются под звездами вещи, которые не постигнешь, даже ты. Я, кстати, тоже не постигну, но я живу достаточно долго, чтобы успеть с ними столкнуться и свыкнуться. Так что в известной мере ныне действующим ведьмакам повезло. Сколько поколений умерло, так и не увидев ничего подобного тому, что сейчас видите вы. Я и подсчитать не возьмусь. Хальгдав, я знаю, ты любишь длинные вступления, — сказал в ответ Весемир. Как ты очень точно подметил, ведьмаки живут в сравнении с тобой недолго. Жалкий миг на фоне эльфийских веков. Давай не станем размениваться на интерлюдии, если времени так катастрофически мало. Скажи, зачем ты здесь? Если можно, растолкуй, с чем мы тут пытаемся воевать. А уж если научишь нас бороться с этими тварями и побеждать их, Арзамас-16 в очередной раз окажется у тебя в неоплатном долгу. «Какие долги?» — хмыкнул Хальгдав. «Одно дело делаем. Знаем мы, как вы дела делаете», — мрачно подумал Геральт. Эльфы приходили на помощь ведьмакам чрезвычайно редко. И только в том случае, если возникала серьезная угроза городу. Даже не жизни горожан, самому городу или значительной его части. Тогда они действительно помогали, чаще всего советом, реже специфичной прирученной техникой. И никогда проблема не решалась их руками. В самое пекло лезть всегда приходилось ведьмакам. Не все ведьмаки возвращались. Зато эльфы сохраняли свои драгоценные тысячелетние жизни, а город жил дальше, без серьезных потрясений и катастроф. Хальгдав огорченно покачал головой. «Боюсь, Весемир, невзирая на опыт и знания, ведьмаки не справятся тут, на комбинате. Не проси объяснять, почему, просто прими это как данность. Муравьи могут сколько угодно суетиться у своей родимой щели в асфальте. Но приближающийся бульдозер им при всем желании не остановить. Бульдозеру понадобился метанол. Бульдозер его получит. А если муравьи станут кусать бульдозериста слишком сильно, им придется погибнуть. Даже не от ковша или гусениц, нет. Бульдозерист просто возьмет баллончик Райда и со смаком попшикает в муравьиную щель. Вы этого хотите? Конечно же нет. — глухо ответил Весемир. Помолчал и добавил. — Неужели все так плохо? Геральт не уловил в его тоне надежды. В самом деле, если Хальгдав бросил выставку и приехал сюда, на самый юг мегаполиса, значит, нужно слушать, внимать, а потом набраться решимости и поступить именно так, как скажет седой эльф-магистр. Даже если придется скрипеть зубами от досады и вовсю материться в душе. «Давным-давно», — негромко заговорил Хальгдав, — «когда Большой Киев был гораздо меньше и только-только слился с Большим Донецком, в залив между Одессой и Тендрой упало нечто. Оно было огромным, размером со средний микрорайон, и оно горело, неслось по вечернему небу, источая искры и неудержимо увеличиваясь в размерах. Оно закрыло собою полнеба, прежде чем рухнуло в море. Земля вздрогнула под ногами. Это чувствовалось даже в Полтаве и Черкассах. Ударная волна смела почти все, что возвышалось над почвой хотя бы на метр. Осколки, подобные метеоритам, падали еще 2 часа. Все побережье между Измаилом и Голой пристанью изрыло оспинами от капель огненного дождя. Степь горела. Если вы знаете, что такое целинная степь. Пылали развалины городских кварталов и районов. Правда, недолго пылали, пока из моря не пришла стена воды и не захлестнула сушу аж до Березовки и Раздельной. Прибрежные районы на время поглотило море. Удаленные от моря опустошило и частично разрушило. Одессу, Очаков, Николаев, Херсон попросту смыло. Хорошо, хоть плотина в Каховке устояла. Кинбурн полностью ушел под воду. К счастью, волна быстро угомонилась и схлынула. Но при Черноморье на долгие годы стало мертвым. Хальгдав достал пачку длинных эльфийских сигарил и неторопливо закурил. Какое-то время он пускал затейливые дымные кольца, затем заговорил снова. Перед падением 3 суток небо даже днем озарялось яркими сполохами и молниями, словно в грозу. Но никакой грозы тогда не было и в помине. Хотя гром время от времени доносился. Но это был необычный гром, нет. Такое впечатление, что где-то там, наверху, выше самых высоких облаков что-то происходило. Битва или крушение, уж не знаю. А когда то, что упало с неба, успокоилось на дне, примерно в районе нефтяных платформ, зорницы мало-помалу сошли на нет. Но и это еще не все. Пламя и волну не пережил почти никто. Те же немногие счастливцы, кому повезло уцелеть, примерно неделю после катастрофы замечали над морем необычные летательные аппараты в виде плоских дисков, которые носились вдоль берега, словно что-то разыскивали. Потом исчезли и они. Рассказывали, что дикий броненосец, который волной выбросило на берег, в злобе пытался расстрелять звено этих аппаратов. Четыре диска превратили броненосец в груду мертвого металла за считанные минуты. На части его посекли. Рубка тут, бак тут, полкорпуса с половиной палубы и вовсе здесь. Представляете? Хельгдаф, до этого смотревший вдаль, в море, перевел взгляд на хмурого Весемира. «Вот так-то, Весемир, вот так-то. Странно, что я ничего подобного никогда не слышал и не читал», — произнес старый ведьмак с легким недоверием. «Почему странно? Людей в Большом Киеве тогда было гораздо меньше, чем ныне. Некому было записать. Да и у нас хроник того времени не скажешь, что много. Кстати, Весемир, броню кибердисков не берут ни ракеты, ни кумулятивные снаряды, ни даже ваши любимые пули-красноголовки». «Откуда ты знаешь, Хальгдав? Проверял?» «Проверял. Один из кибердисков как-то попал ко мне на выставку. Кстати, ты ведь вызвал из Арзамаса эвакуатор. Небось, тоже нашел кое-что интересное?» «Нашел», — не стал юлить Весемир. «Только не я. Геральт с Ламбертом нашли. Даже два диска, причем не похожих. Только мы их упустили». «Неудивительно», — кивнул Хальгдав с пониманием. «Наш тоже внезапно ожил, прожег стену лаборатории, метровой, между прочим, толщины, и нагло улетел. Месяц назад. А ведь 2000 лет в запаснике провалялся». «Сколько?» — ошарашенно переспросил Геральт, и только потом понял, что все-таки вмешался в разговор магистров. «Простите». 2000. С чем-то. По-моему, 2069». «То есть эта штуковина спала на дне морском 2069 лет, а теперь вдруг пробудилась?» — спросил Весемир. «Именно так». «Хорошенькое дело», — проворчал Весемир. «Ладно, Хальгдав, пусть так. Не мог бы ты тогда объяснить, что, по-твоему, должно произойти в ближайшее время? Что нам делать, чего не делать и чего не делать ни в коем случае?» Хальгдав щелчком отбросил окурок на желтый песок. «Ничего не делать. Обеспечить кибердиском и остальным механизмом гостя доступ к метанолу. И следить, чтобы никто не мешал им. Это единственная, сравнительно безопасная для Большого Киева линия поведения». «Гость — это...» Весемир выразительно указал лицом на море. «Да». «Что ж, хоть узнали, как его называть». «Шаг, ты понял?» Хальгдаф развернулся к орку. «Никаких спиртовозов. Рабочих разгони по цехам и коптеркам к ядреной маме. Лучше, чтобы на складском берегу остались только ведьмаки да мои эльфы. Я дам знать, когда можно будет вернуться». «Я понял». Страдальчески вздохнул Шактарум. В голове его, несомненно, крутился и щелкал безжалостный калькулятор, подсчитывая текущие убытки и грядущие потери. Вечное проклятие любого бизнесмена — умение считать и предвидеть ситуацию на ближайшее будущее. «Вот и ступай, распорядись», — велел Хальгдав. «А мы тут еще посекретничаем». Шактарум послушно встал и, увязая чуть ли не по щиколотке, ушел назад, к слипу и мостику. Некоторое время было слышно, как он сердито пыхтит и чертыхается, вытряхивая песок из туфель. Затем шум моря заглушил все производимые орком звуки. «Я не знаю, кто он или что он». Тихо, ни к кому конкретно не обращаясь, заговорил Хальгдав, чуть погодя. «Может быть, это легендарная Лапута. А возможно, и действительно гость из космической бездны, которого с Землей ничего не связывает. Никто не знает. Из землян. Что смотришь, юноша? Гордись, ты прикоснулся к величайшей тайне мироздания. Или, кто поручится, к самой вечности. Геральт, которому адресовались последние слова, невольно вздрогнул. «Главное, чтобы вечность не пожелала прикоснуться к нам», — проворчал Весемир. «Не представляю, Хальгдав, как тебе еще не надоел этот мир? Я живу в нем несравненно меньше тебя, но иногда мне кажется, что я все-таки старше». «А ты есть старше», — пожал плечами Хальгдав. «Не во всем, конечно, но во многом. Никогда не понимал вас, людей. Я имею в виду, сердцем не понимал, а не мозгами. Как вы умудряетесь пылать, будто фальшфейер, если рядом тлеем мы, долгоживущие? Как заставляете себя жить и работать, зная, что завтра вас уже не будет? Что вам никогда не увидеть завершенным то, что вы строите сегодня? Мне кажется, мало кто из эльфов выдержал бы подобное. Долгоживущие вообще хлипче в плане психологической устойчивости. Плющит нас пресс повседневности, вгоняет в тоску и меланхолию. Иной раз целый год валяешься на диване и ничего не делаешь. Не можется и не хочется, а это гораздо хуже». Весемир вздохнул, но ничего не ответил. Он некоторое время задумчиво глядел на море, беззаботно накатывающееся на песчаный пляж. «А что, правда, красноголовки их броню не берут?» — неожиданно сменил тему старый ведьмак. «Правда. Собственно, у них это и не броня, а нечто вроде кожи. Во всяком случае, не металл. Мы с Эренвальдом так и не сумели вычленить что-либо похожее на структуру, на кристаллическую решетку. Такое впечатление, словно кибердиск представляет собой не то гигантскую клетку, не то гигантскую молекулярную сшивку. Самое паршивое заключалось в том, что нам нечем было его изучать. Срез не сделаешь, соскоб тоже. Внутрь не заглянешь, а в микроскоп видна только пупырчатая поверхность, сплошная и монолитная. Загадка, понимаешь ли, на загадке. А просвечивать пробовали?» «Обижаешь, Весемир, ясное дело, пробовали. Монолит, он и есть монолит, сколько ни просвечивай. В общем, собирай свою гвардию и вводи в курс дела. Отрепаться хватит, я тебе и так рассказал больше, чем знаю. Ты, главное, мои домыслы за чистую монету не прими. Про Лапуту там или межзвездного гостя. Может, оно и правда, но вообще-то такие вещи следует сначала доказать. А доказательств-то и нет. И взяться им неоткуда». «А я Кайона за красноголовками послал», — грустно сообщил Весемир. «1000 обоим заказал у оружейников». «Ничего, ни помидоры не протухнут», — успокоил его эльф. «Сгрузишь в техничку Иларио, все равно ведь пустая». «А в Арзамасе пригодятся. Как там гномы любят выражаться? Запас карман не тяготит?» «Не тянет». «Во-во!» Хельгдав посмотрел на часы. «Ладно, пойду я. Мне еще в Одессу надо заехать. Ты, Весемир, запомни всего две вещи. Делай, как я сказал, и никуда не уходи со своими ведьмаками. А то, мало ли, комбинатский народ темный. Скорее всего, все решится сегодняшней ночью. Я оставлю нескольких мальчиков. Если что, они подскажут, как поступить. И главное, никакой пальбы и героизма. Покорно отдать метанол и поглядеть, как киберсвора гостя уберется назад, в море». «Она уберется?» «Однозначно. Есть признаки, только не спрашивай, какие. Все, бывай, Весемир, и ты, Геральт, тоже». Хальгдав порывисто поднялся и скорым шагом направился в сторону лимузина. Песка он словно бы и не касался. Во всяком случае, туфли вытряхивать магистру не пришлось, не то что шаг у Таруму. Охранники не отставали от босса, но и вперед предусмотрительно не лезли. «Надо же!» — буркнул Весемир с ехицей, когда эльфы удалились достаточно далеко. «Даже кресельца не забрали». Геральт счел это приглашением, поднялся с песка и уселся на место Хальгдафа. «Удобно», — оценил он. «На песке хуже». «Разве эльф хоть на секунду останется в месте, где ему будет неудобно?» — вопросил Весемир неизвестно у кого. «Должно быть, у моря». «Учитель, мы послушаемся Хальгдафа», — поинтересовался Геральт. Ему надоело слушать небылицы и отвлеченные размышления. «Думаешь, у нас есть выбор?» «Не знаю», — честно признался Геральт. Хальгдаф очень прозрачно намекнул: «Выбора у нас нет». «Значит, его действительно нет». «Но это же против кодекса. Что скажут наши? А живые? Договор с комбинатом мы пока не заключили, возразил Весемир. Формально нарушение кодекса не произойдет. Но ведь комбинатские считают, что мы пришли на помощь. И клан, и вольные. А теперь на попятную? Весемир устало поглядел на Геральта. Именно устало. Плечи его поникли, придавленные грузом прожитых лет. И постоянной, ни на секунду не ослабевающей ответственности перед городом. «Да, мальчик мой, случается и такое. Я учил вас не бояться, учил лезть в самое пекло и не отступать ни перед чем. Видно, пришел черед научить противоположному. Никуда не лезть, даже если долг и честь ведьмака требуют вмешаться. Думаю, ты уже понял, что это куда труднее просто стоять и смотреть. И думать, что ты сейчас должен быть там, где жарко, там, где орудуют твари, которых мы поклялись уничтожать, покуда жив хоть один ведьмак. Рано или поздно этому должен научиться каждый из нас.